Глава 6. Сон в руку. Больничная еда была пресная и чуть теплая. Ну а я набросилась на нее с таким рвением, что соседки по палате удивленно переглянулись. «Добавку хочешь?» — с легким оттенком брезгливости спросила девушка модельного вида. В любой другой момент Ая нашла бы повод с ней сцепиться. И в лучшем случае на словах. Но сейчас балом правил желудок, поэтому она благосклонно приняла вторую порцию. Все равно цапля питалась хлебцами, черт знает какими фитнес-коктейлями. Палата оказалась неплохим временным пристанищем. И Ая даже пожалела, что раньше не додумалась устраивать себе периоды санитарно-курортного лечения. Один раз она, правда, пробралась летом в загородный отель. Подтибрила браслетик на все включено и пару дней плавала, ела от пуза и грела косточки в модных саунах. Ночевала в свободных номерах. Сложнее всего в этой истории было заново лепить после себя лебедей из полотенец. Выходили какие-то кукушки. Но погубили Аю не они. Она примелькалась сотрудникам. Те, наконец, сообразили, что к чему. И ее поймали. Дальше она предпочитала не вспоминать. А выбравшись на свободу, решила с отпусками покончить. 29-я больница была унылой тенью, забитой пачерицей по сравнению с тем отелем. И все же Ая получала трехразовое кормление, горячий душ, чистую широкую кровать, которая забавно приподнималась при нажатии кнопки, и четырех храпящих соседок. Впрочем, последнее обстоятельство почти не мешало. Человека, который провел несколько лет в детдоме, убаюкает даже перфоратор. Наевшись, Ая одолжила телефон у цапли. Сообщила по электронке Мишане, что визит переносится. А потом улеглась слушать истории свежеиспеченной бабушки. Та вещала на всю палату про то, что если бы ученые изобрели способ измерять IQ у полугодовалых младенцев, их IQ-метр разорвало бы в клочья от одного приближения к ее маленькому внучку Альбертику. Вечером в палату заглянула Валера и вытащила ее в коридор. «Ну что там с МРТ, Костоправ?» Она назвала его старой фанатской кличкой. От сытости впала в благодушие и почти забыла про странное видение смотровой. «Вроде чисто». Они сели на свободную лавочку. От Валеры пахло сигаретным дымом, и то ли селедкой, то ли скумбрией. «Ни опухоли, ни аневризмы». «А почему у тебя такой тон, как будто это плохая новость?» «Я поговорил с неврологом». Валера неохотно посмотрел ей в глаза. «И он считает, что симптом не очень хороший. В общем, завтра сделаем КТ, энцефалограмму. А потом он заглянет к тебе, посмотрит. Не волнуйся, он свой мужик из наших». «Спартаковец?» Ая изобразила радость. «Тогда не вопрос, пусть смотрит. Но говорю сразу, башка у меня крепкая. Всякое прилетало, ну тьфу-тьфу-тьфу». «Вот меня и беспокоит, что прилетало. Ты поаккуратней. Я понимаю, за наших сам готов порвать. Но у меня весовая категория другая. Одна драка с мужиком вроде меня, тем более если он за коней и принципов у него нет вообще. Кровоизлияние в мозг и все». Он участливо положил руку ей на здоровое плечо. И Аю будто шарахнуло током. Фотовспышка перед глазами появилась картинка из видения. Домик, сирень, платье. От прикосновения или его слов про драку, но стрелка настроения мгновенно упала к нулю. «Не волнуйся». Валера неверно истолковал ее замешательство. «Главное вовремя найти проблему, выбрать тактику. У тебя случались галлюцинации? Я не спрашиваю про всякие препараты или чем ты могла баловаться. Ну вот так, на ровном месте были?» Слова прилипли к небу старой ириской. Крюкова с сомнением смотрела в его серые, желтыми подпаленными на радужках глаза. «Сказать? Ведь говорят же, что правду надо говорить в двух случаях – на исповеди и у врача». И Ая, чей язык плевал вранье быстрее, чем она его сочиняла, впервые не могла решиться. Просто на исповеди она не была никогда. А врачей, которым стоило бы доверять до конца, пока не встречала. Она смирилась со своими видениями, привыкла к ним. Тем более всегда их контролировала. «Не хочешь трепать себе нервы? Просто не зажигай свечу». Но там, в смотровой, такого не случалось прежде. И хорошо, если это был просто глюк от болевого шока или неправильной дозировки. Но внутренний голос назойливо шептал. А вдруг нет? А вдруг правда? Валера своими плечами вышибал и умными словами вызывал чувство безопасности. Он врач, он друг. Он никогда не сделал бы человеку плохо. Ай хотела стиснуть виски ладонями, чтобы унять сомнения. И она бы стиснула, если бы одна из рук не висела бесполезной тряпкой в повязке. Поэтому голову разрывало, и ничего с этим поделать не получалось. В конце концов, в схватке разума и смутного страха победил первый. Уложил интуицию на обе лопатки одним сокрушительным ударом логики. Ведь медицина, вот она. Выпил таблетку, и боль прошла. Помазал прыщ, и нет его. Вдруг и у странных видений Аи есть простое объяснение. Вдруг это всего-навсего глюки. Какая-нибудь крошечная фиговина в ее мозгу сместилась, уткнулась куда-то, как чужой локоть в автобусной давке, и от этого появились цветные фильмы без кинотеатра. Ведь у алкоголиков часто рождаются дети со всякими отклонениями. Вдруг где-то есть таблетка от всего этого. Невролог найдет причину, ее вылечат, и больше никаких тайн, от которых сама себя считаешь сумасшедшей. Да и тут майор, Горовой. Вдруг померещилось. Ну какой из него убийца? Ни пистолета, ни наручников. Просто старый брюзга. И ловит он ее только ради расследования. Слушай, Валер, начала она осторожно, ведь не скажешь же в лоб. Я вижу мертвых, окатив облаком пара. Значит, все-таки были? Да нет, я не об этом. Я одну вещь хотела спросить. Тебе что-нибудь говорит название Малой Вязьмы? Валера изменился в лице. Будто кто-то стер улыбку мягкой тряпкой. Взгляд стал колючим, сжатые губы побледнели, а под щетиной на скулах заползали желваки. «Что ты сказала?» — спросил он тихо, и от этого тона ей захотелось просочиться через стену в палату и спрятаться в тумбочке. «Я просто... Забей, я перепутала». «Нет, погоди, где ты это слышала?» «Валер, говорю же, я просто... Ты же в курсе, мне негде перекантоваться сейчас в Москве. А домой как-то беспонтово тащиться». Она включила развязность. «И наших напрягать. Вроде сейчас дешево снять дачу. А там протопить, вся фигня. Я думала, ты знаешь». «Нет, не знаю». «А почему Малая Вязьма?» Он не сводил с нее тяжелого взгляда. «Да так, от девчонок в палате слышала. Ты чего завелся-то?» «Ладно, мне пора. Завтра тебя заберут на КТ». Он резко встал, отошел за угол. И лишь тогда Ая, наконец, вспомнила, как дышать. «Что за черт? Это все-таки была правда?» Не нужны были особые способности, чтобы заметить, как он ощерился. Словно кто-то решил разбить клумбу там, где у собаки зарыта кость. А если и правда зарыта? И что? Ехать теперь в эти несчастные Вязьмы с лопатой и проверять? Или он просто изнасиловал? Или это была ссора? Или вообще, мать его, глюк? И пора было перестать об этом думать. Ай была бы счастлива у нее воспринимать видение всерьез. Но едва она забралась под одеяло и отвернулась к стенке, как перед глазами вновь замелькали тошнотворные желтые цветы, и круговорот затягивал, не позволяя проснуться. Цветы вращались перед глазами, вращалась ржавая крыша домика. «Хватит!» – заорала Ая, и все вдруг прекратилось. Вот только перед ней были не цветы и не платформа, как в прошлый раз, а здоровенный плакат про травмы. Красно-коричневым были раскрашены мышцы. Желтым выделены подзаголовки. Она стояла в пустом коридоре. Жужжали лампы, холодный свет отражался от бугорков на линолеуме. Да, это был больничный коридор. Ая осмотрелась, сделала пару шагов в одну сторону, потом в другую. Никого. Хотела уже поискать выход, но вдруг услышала приглушенные голоса. Мужские. И доносились они из-за дверей с табличкой «Ординаторская». Ая подошла ближе, придвинула ухо к самой щели. «И как ты себе это представляешь? Не мое дело. Валер, давай лучше не ко мне с этим. А по-моему, к тебе. Дело всего ничего, и считай, ты мне ничего не должен. Это что, шантаж? Называй как хочешь, но чтобы завтра она была в психиатрии. Да я не могу так быстро. Даже если сажать на препараты, там накопительный эффект. Похоже, что я хочу это слушать. Да что она тебе сделала? Я тебя не спрашивал про того парня-то ему раз. Просто убери ее. Да как? Пусти по вине. Подотчетное? Меня не волнует, какое. Собеседник Валеры тихо выругался на незнакомом Ае языке. Потом на какое-то время стало тихо. «Ладно», — сказал Таймураз. «Еще раз, какая палата?» 34-я, Крюкова. Не перепутаешь, у нее волосы красные». Валера помолчал, добавил уже более дружелюбно. «Да что ты паришься на пустом месте? Влей в капельницу с утра, когда их будут готовить. У нее в карте стоит глюкоза. А если что, виновата будет сестра. Уже такое было». Ая пришла в себя от первого испуга, и ей овладела злость. Вот значит, каково футбольное братство. Она только намекнула на Малой Вязьмы, и он сразу решил сбагрить ее в дурку? Вот уж не выйдет. Если бы он просто рассмеялся в ответ, она бы поверила в то, что видение было обычным бредом. Теперь же Ая не сомневалась. Валера сделал что-то ужасное с той девушкой. И не в какой-то галлюцинации, а в реальности. Самой, что ни на есть в самоделишной реальности. Ну, Валера... Ей вдруг стало плевать на все. На последствия, опасности маньяка-травматолога. Она толкнула дверь изо всех сил, обеими руками. Шагнула внутрь, готовая выцарапать ему глаза. Стоп! Обеими руками? Но ведь ее плечо. В сознании будто включили свет. Ая моргнула и проснулась в своей палате. Сопела цапля, коротко всхлипывала новоиспеченная бабушка. За окном поблескивали в свете фонари трамвайные пути, белел на тротуаре нечищенный снег. И не было видно ни одной машины. Часов 5, не больше. Нужда подняла Аю в туалет, а любопытство заставило потом аккуратно выглянуть в коридор. Сестринский пост пустовал, еле слышно гудели лампы, и в их свете гладкий линолеум поблескивал, как раскатанный лед. Нет, она будто снова оказалась в собственном сне. Но ведь проснулась уже. Или это продолжение, как замкнутый круг, как зеркало в зеркале? Ая оглядела себя. Мятая больничная ночнушка, повязка на правом плече. Ткнула для верности в то место, где вылетел сустав. И чуть не взвыла. Так сильно прикусила губу, что тут же ощутила металлический привкус. К тому же было зверски холодно после теплой постели. Она могла бы вернуться назад, укрыться и спать дальше. Но сон не давал покоя. Если постоянно видеть жертв в чужих зрачках, начнешь поневоле опасаться всего подряд. Ая вошла весь коридор в поисках того плаката с мышцами. Она не помнила точно, что было на нем написано, но не сомневалась, что узнает, как только увидит. Однако плаката не было. В ординаторской мирно дремала женщина в голубом костюме. Выдохнув, Ая уже собиралась вернуться в палату, как вдруг наткнулась на пожарные планы здания. Вот же, отделение неврологии. Ведь Валера говорил, что его друг невролог. Значит, на 2 этажа выше. Она снова огляделась. Никого. И решилась. Нашла дверь, торопливо взбежала по лестнице, изо всех сил надеясь ни с кем не столкнуться. Но ей поразительно везло. Повсюду было тихо и чисто, будто это была не больница в центре Москвы, а заброшенный госпиталь из фильма ужасов. К счастью, ни один зомби не покусился на нее по пути. Поэтому уже через минуту Ая толкнула перед собой дверь неврологического отделения. Оно было похоже на травматологию как брат-близнец, но с одним исключением. Ая сразу увидела плакат. Огромная стенгазета с коричневыми пятнами, которые издалека напоминали засохшую кровь. Ая облизала губы и сглотнула. До того жутко ей стало. И даже не от дурацких рисунков, а от понимания, что ее сон сбывается. Не прошло и 5 минут после того, как она вылезла из кровати. Но сказал Спартак, говори, чемпион, И сбросив оцепенение, как несколько мгновений назад одеяло, Ая подошла ближе. Рядом с плакатом была дверь в ординаторскую. Девушка прикрыла глаза, глубоко вздохнула. Отчаянно захотелось проснуться. Зажмурилась изо всех сил. Нет, не помогло. Плакат, табличка. И черт бы их побрал, тихие мужские голоса. Она обреченно прислонилась лбом к прохладной двери и услышала то, что должна была услышать. «И как ты себе это представляешь? Не мое дело». Слово в слово. То есть она знала, что бывают вещи и сны. Вроде даже в Библии про это вагон всего написано. Но чтобы слово в слово... Нет, этого просто не может быть. А я не стала кричать и не полезла разбираться с Валерой. Нет, как только до нее донесся звук шагов, она рванула к лестнице с такой скоростью, что будь рядом хоть кто-то из Олимпийского комитета, ее бы мгновенно завесили медалями. Сердце колошматило по ушам, в глазах заплясали черные мошки. Это уже чересчур. Какого лешего все посыпалось на нее именно сейчас? Ведь только-только наладила бизнес, жила себе, никого не трогала. Нет, надо было какому-то маньяку убить ее клиенток. И чем дальше, тем хуже. Следак, плечо, теперь еще Валера. И что? Лежать и ждать, пока его дружок придет и вколет ей такую заразу, от которой она сразу станет невменяемой? И коротать потом преспокойненько старость в занюханной психушке? Нет, детдома ей хватило за глаза. Выходит, опять бежать? Ая прислонилась к стене на лестничном пролете. Позволила себе несколько секунд тишины. Да, ей тоже иногда хотелось махнуть на все рукой и плыть по течению. Кому же не хочется? Но если бы она сдалась хотя бы на йоту, хоть на крошечную грамулечку, мгновенно оказалась бы там же, где и десятки ее собратьев по приюту. А выбор был невелик. Трасса, теплотрасса или тюрьма. Нет, такой участи я себе точно не желала. Значит, барахтаться до тех пор, пока дерьмо вокруг нее не превратится в масло, и она не выберется наружу. Хлопнув себя для бодрости по щеке левой рукой, она вернулась в палату. «Прости, цепелька», — шепнула она в спину соседки и залезла в ящик ее тумбочки. Хотела взять ее телефон, но вовремя сообразила, так только легче будет ее найти. Кто знает, что за навороченный GPS там стоит. Зато свистнула из кошелька несколько бирюзовых купюр. Ничего, если уж кошелек весь из себя итальянский, пропажи цапли погоду не сделает. Модель завозилась во сне, и Ая резко присела. Убедилась, что снова тихо. Стрелой метнулась в туалет. Там при свете изучила содержимое кошелька. Так, транспортная карта, карта фитнес-клуба. Там можно помыться и погреться. Да, пожалуй, хватит. Все остальное барахло. Вернула кошелек на место. Наугад выхватила из тумбы пару тряпок и пошла в душ. Переоделась, чтобы не так мерзнуть на улице. Есть ведь разница. Брендовые спортивные штаны или ночнушка, через которую видно больше, чем без нее. Потом была сестринская. Халат, перекинутый через спинку стула. И, наконец, последний рывок до гардероба на первом этаже. Трудность была лишь в одном. Повязка могла насторожить охрану. Ну, а и тут выкрутилась. Повесила на плечо сорочку, будто нужно было ее куда-то отнести. «Что, поспать не дают?» – окликнул ее сочувственный голос. Охранник лет 60 сидел за стойкой, и весь его вид говорил о том, что он сам изо всех сил пытается не заснуть. «Да вот, привезли вчера одну буйную. С Мяугией». Ая ляпнула первое, что всплыло из памяти по медицинским фильмам. «Ужас!» – протянул охранник, старательно изображая, что и сам порядком подустал от случаев буйной миалгии. «И что, сильно там?» «Да кошмар какой-то! Пролапс, все дела!» Ая поджала губы и покачала головой. «А вы новенький? Что-то я первый раз вас тут вижу». «Да нет, второй год». «Вот какая работа пошла», – пожаловалась она. «Крутимся, как белки в колесе, в одном здании, который год, и толком не поговорить. Ладно, извините, как вас?» «Михаил», – осклабился тот. «А я Полина». Она кокетливо потупила глазки. «Так где, говорите, вещи из 34-й палаты?» «Вон же». «Ах да, совсем замоталась». «Да что вы мучаетесь? Давайте помогу». Он подскочил к ней, и Ая поняла, что с любезностями перестаралась. «И тряпку эту таскаете?» «Не надо», — отпрянула она. «Я... мне она нужна, я сама». «Сказали бы сразу». Охранник заметно обиделся. «Ну, вы же понимаете, стерильность. Мне потом заново менять форму, а я только взяла чистый халат. Столько крови было». Она закатила глаза. «Да, да, конечно». Он отступил, и Ая, повернувшись к нему спиной, чтобы он не видел, как дрожат пальцы, взяла пакет и направилась к выходу. «Стойте, вы куда?» «Я это, покурю только». «А стерильность?» «А вы не слышали, что табачный дым убивает микробов?» «Да?» Он прищурился. «Погодите, я с вами». «Конечно, я на улице подожду». От свободы ее отделяли какие-то жалкие несколько шагов, и она не удержалась от искушения преодолеть их побыстрее. В этом был ее тактический просчет. Охранник встрепенулся разбуженной спящей красавицей и ломанулся следом. «Черт, Ая, что с тобой? Никогда в жизни она не попадалась на вранье. Ложь была ее талантом, суперспособностью, профессиональным навыком. А тут посыпалась». Мялась, как школьница, которую впервые сочиняла про соседскую собаку, что сожрала домашку по математике. Откуда волнение? Откуда страх и глупые промахи? Если бы единственная рабочая рука не была занята увесистым мешком с одеждой и обувью, Ая непременно врезала бы самой себе. Но она неслась, летела так, что горло обжигало морозным воздухом, а уши закладывало. Штаны цапли сползли, тапки скользили, вязли в снегу и норовили соскочить. «Стоять!» Доносилось откуда-то издалека. Охранник бегал плохо, зато оказался не дурак и вызвал коллегу из пропускной будки. Тот выполз в предрассветную темень, встал у въезда по-идиотски, вытянув руки, словно собираясь поймать ее в балетном прыжке. На ходу Ай гипнотизировал красно-белую палку шлагбаума. Она подпрыгивала перед глазами в такт шагам. Сверху или снизу, сверху или снизу. Для прыжка бы пригодилась опорная рука, но жертвовать теплой курткой Ая не собиралась. Пригнулась, проскочила снизу, поскользнулась и поехала на заднице. Потеряла тапок. И снова припустилась бегом, прихрамывая на босую ногу. Пустые трамвайные пути, черный парковый забор. Она совершенно не ориентировалась в этом районе. Просто ритмично переставляла ноги. Остановилась лишь в пустом дворе, когда сердце уже по-боксерски отбивало ребра. Голую ступню она не чувствовала от холода. Та уже покрылась грязью и царапинами. Плечо ныло. Но главное, Ая снова оказалась в безопасности. Ей изрядно тряхнуло нервы в последние дни. Но страшнее всего было не от встречи с темной изнанкой Валеры, а это чертиков напугала она сама. Ее дар. Или болезнь. И без этого уйма времени ушла на то, чтобы привыкнуть к фокусам со свечками. Да, крепота, достойная Стивена Кинга. Но тут она могла сама решать, нырять в чужую грязь или плавать пока в своей. А теперь? Видение, вещи сны. Что дальше? Она начнет лечить людей взглядом и предсказывать будущее по щелчку пальцев? А потом, когда следак или Валера, неважно кто, найдет ее, на могиле ясновидицы Крюковой станут собираться толпы, чтобы зарядить воду от фотографии. Ая влезла в теплые сапоги, застегнула куртку и отряхнулась. Нет, не сейчас. Уличная философия – опасная штука. Только остановишься, заглянешь в небо, подумаешь о вечном. И вот уже ты запиваешь великую идею этилом и подстилаешь себе картонку. А там не успеешь оглянуться, как у тебя борода, три зуба и рой насекомых в качестве питомцев. Нет, нет. Сначала крыша над головой, еда и безопасность. Трамвайные пути должны были ее куда-то вывести. Таков был план. Ведь не могли же они в конце концов начинаться из ниоткуда и уходить в ад. Ая шагала, надвинув шапку на нос, и размышляла, как быть дальше. Связываться со впиской Желание исчезло так же стремительно, как нелегал во время полицейского рейда. Ей вообще казалось, что не осталось ни одного человека, у которого бы не покоилось под дачной грядкой пары трупов. И то, что сейчас ей не попадалось ни одного прохожего, только радовало. Она боялась снова смотреть людям в глаза. По этой же причине пришлось отменить вариант ночевки на чердаках. Красивое место, романтичное. В центре, в старых домах, под самой крышей было сухо и тепло. И Ая смогла бы по памяти перечислить около десятка свободных гнездышек. Но похолодало. Бомжи поднялись туда. А оказаться снова среди чужих. И в хостелах навалом всякого сброда. За спиной бодро звякнул трамвай. И Ая ускорил, чтобы его догнать. Одно касание транспортной карты, спасибо, цапля, и она практически в лимузине. Запотевшие стекла напоминают о тонировке. Длинный салон, только для нее одной. И батарея жарко греет задницу. Расслабившись окончательно, Ая откинулась на спинку. Она могла бы поехать к Лексу, к бывшему, и он не выгнал бы ее. Но новая девушка, помноженная на половой темперамент карманником... Нет, это чересчур. Оставался только один человек – Мишаня. Да, пока он держался за свою взбалмошную хозяйку, но Ая твердо намеревалась покончить с этим прямо сегодня. Она поскандалит с теткой всласть. Благо, как раз хотелось выплеснуть куда-нибудь пару кило обиды и ярости. Потом Миша соберет вещи, возьмет Джеком, и они пойдут искать новое жилье. Денег от целительства осталось немного, но этого должно хватить на комнату, пусть даже в Подмосковье. Возможно, придется усилить флирт, подналечь на парня, обстряпать отношения. Он был бы счастлив и покладист. Милый пухлый очкарик. Не худший вариант, а ей сейчас так недоставало тепла. На остановке Ая выскочила из трамвая полной решимости. К черту следака! К черту Валеру! Пора начинать новую жизнь.